Жизнь за трицератопса. Глава первая. Мне хочется внести ясность в историю, которая прогремела по всему миру и отозвалась, как всегда, лживо в средствах массовой информации, что значительно навредило безукоризненной репутации города великий гусляр. «Верно», — сказал Корнелий Иванович Удалов, — «лучше бы этих проклятых динозавров не было. Но раз динозавры были, о них надо говорить правду, и только правду. Во-первых, не существует дикого горного хребта, на котором водятся белые медведи, как уверяла газета «Вашингтон-Пост». В окрестностях Великого Гусляра нет никаких горных хребтов, если не считать небольшого вулкана, который большую часть времени спит, а если и просыпается, то его извержение не представляет опасности для горожан. Во-вторых, заявление газеты «Монд», что крупнейший из динозавров достигал 40 метров в длину, наглая газетная утка. Известный по публикациям в «Огоньке» бронтозавр был молодой особью, вряд ли достигавшей 30 метров. Также является ложью утверждение о том, что русские ученые уже выводят динозавров из генетического материала, найденного в Великом Гусляре. Наконец, совсем уж беззастенчивой ложью пронизан репортаж английской коммунистической газеты «Morning Star». Некий динозавр напал на школьниц, возвращавшихся домой по главной улице. Во-первых, как известно, никогда ни один динозавр не ходил по главной, иначе Советской, улице Гусляра. Во-вторых, некому там было ходить. Теперь, когда автору удалось дать отпор некоторым наиболее нахальным заявлениям средств массовой информации, он хотел бы перейти к правдивому и последовательному изложению событий. Итак, на окраине города Великий Гусляр существует поросший соснами холм под названием Боярская могила. Никакого боярина там не хоронили, но есть сведения, что у местного помещика Гулькина был любимый конь-боярин, которого возили на скачки в Вологду. Там напоили портвейном, а на обратном пути он простудился и пал. Гулькин, который связывал с конем большие надежды, был в расстройстве и построил мавзолей на холме, возвышавшемся аккурат за его курятником. Мавзолей со временем провалился или обвалился, никто толком не помнит. Тем более, что произошла революция, и с Гулькиным покончили. В холме есть пещеры, куда иногда пробираются ребята, но вообще-то лазить туда не положено, потому что своды пещеры могут рухнуть. На этот раз в пещеру попали совсем не ребята. К Синицкому приехал погостить племянник и влюбился в девушку, которая продавала мороженое возле рынка. Продавала она мороженое, чтобы заработать себе на высшее образование, в котором очень нуждалась, так как еще в школе побеждала на областных биологических олимпиадах, а один раз ее даже возили в Казань, в школу юного химика. При этом Марина обладала отличной фигурой, ладными ножками и прочими девичьими атрибутами, включая буйную копну рыжих косичек. Пройти мимо нее равнодушно мог только слепец. Но жила она в гусляре без родителей, снимала угол у гражданки Свинюхиной и почти голодала. Когда племянник Синицкого, Аркадий, увидел Марину, торгующую мороженым, что-то в его груди перевернулось. Он даже не посмел приблизиться к ней, а пошел, расстроенный своей нерешительностью, домой и поведал о своей душевной боли тетке. Тетка предупредила его, что Марина – девушка не нашего круга. Сама тетка когда-то приехала в Гусляр из Козлятина, где ее папа работал в милиции в чине сержанта. На следующий день Аркадий снова пошел на площадь землепроходцев и купил поочередно 16 порций мороженого. 17-ю Марина ему не продала, а сказала: «Вы обязательно простудитесь и будете меня проклинать». «Никогда!» «Кроме того, вы не производите впечатление богатого человека». Аркадий не знал, обижаться на эти слова или нет, но Марина разрешила все его сомнения, сообщив: «Я через полчаса закончу». «И что?» – осторожно спросил Аркадий. «Думайте», – предложила Марина и повернулась к следующему покупателю. В тот день Аркадий проводил Марину до дому, и они обнаружили много общего во вкусах, настроениях и даже отношении к жизни. На следующий день, не сказав тетке, что он встречается с девушкой не нашего круга, Аркадий повел Марину в кино. Когда молодые люди сидели на набережной и говорили о жизни, оказалось, что их взгляды совпадают. Наверное, не было в истории таких похожих людей, хотя они и принадлежали к разным социальным кругам. В среду они пошли в лес. Благо, у Марины выдался выходной, А Аркадий был готов отменить все дела и заботы ради того, чтобы поговорить о ботанике и литературе. Далеко они не ушли, а поднялись на холм боярская могила, чтобы с его вершины сквозь сосновые ветви полюбоваться видом города и реки Гусь, протекающей мимо. Потом они немного посидели под сосной, и тут им захотелось целоваться, причем обоим, в чем они друг другу не посмели признаться. На их счастье пошел дождь. Надо было прятаться от дождя, и Аркадий вспомнил о том, что поблизости есть пещера, куда он лазил в детстве. Конечно, Марина очень боялась пещер, потому что в них бывает темно, но дождик был холодным, а под таким дождем целоваться совершенно невозможно. Аркадий не сразу нашел вход в пещеру, растительность вокруг изменилась, да и сам он вырос. Вход был похож на дыру, ведущую в берлогу, и Марина даже спросила: «А медведя там нет?» «Наивный вопрос», — усмехнулся Аркадий. «Медведей в наших местах давно уже нет». И он первым полез в пещеру. Марина нагнулась, влезла в дыру, и ее подхватили сильные и нежные руки Аркадия. «Иди сюда, садись», — сказал он. «А змей здесь нет?» — спросила Марина. «Уползли?» «Я все равно боюсь», — прошептала девушка. «Я с тобой», — ответил Аркадий. «Дай мне руку». Ее пальцы нащупали в темноте его ладонь и замерли, потому что Марина ударила током. «Ой!» — сказала девушка. Аркадий потянул ее за руку и привлек к себе. Раз было темно, то Марина не могла должным образом сопротивляться. Она же не видела, с кем борется. — Только не целоваться, — прошептала она, как бы подсказывая Аркадию, что надо делать. — Конечно, — сказал он. Его губы совершенно нечаянно наткнулись на ее губы. И они целовались, пока шел дождь. Но так как они не видели, кончился дождик или нет, то целовались почти до вечера. Иногда, борясь больше с собой, чем с Аркадием, Марина шептала: «Только не это, ты же все испортишь». Аркадий не совсем понимал, что он может испортить, но недостаток жизненного опыта и опасения обидеть девушку заставляли его остановиться. Однако ненадолго. Так что их отношения были похожи на морской берег. Ты видишь, как волна поднимается, несется к галечной полосе, но прибрежные камни останавливают, дробят ее и заставляют уползти обратно, поджав пенный хвост. Наконец Марина устала от борьбы, в которой ее поражение было неминуемым. Поэтому она нащупала на полу пещеры камень и шутливо сказала Аркадию: «Если мы сейчас не уйдем отсюда, я тебе нос разобью». К этому времени их глаза настолько привыкли к темноте, что молодой человек отлично разглядел камень в тонкой руке продавщицы мороженого. Он натужно засмеялся, но подчинился, потому что в извечной борьбе полов верх всегда берет мужчина, но женщина решает, когда ему предстоит победить. Держась за руки, они вылезли из пещеры и зажмурились. Заходящее солнце окрасило оранжевым светом стволы сосен. Небо было почти белым, как десятикратно простиранная голубая рубашка. Птицы уже угомонились. Под ногами мягко пружинило одеяло сосновых иголок. Раздвинув иголки, кое-где торчали скользкие шапки маслят. Молодые люди стали спускаться с холма. Чтобы отвлечь Аркадия от охвативших его печальных мыслей, Марина показала ему камень, который забыла выкинуть, и сказала: «Обрати внимание, что это такое?» «Камень», — ответил Аркадий, все еще докипающий несбывшимися порывами. «Не просто камень», — сказала Марина. Круг интересов, в который входила и минералогия. Похоже, в этой местности бушевали вулканы. Где только они не бушевали. Они вышли на дорожку. Аркадий хотел был еще раз поцеловать свою возлюбленную, но навстречу, разумеется, шла тетка с пустыми ведрами. Скажите, что делать тетке с пустыми ведрами на окраине Великого Гусляра на рубеже тысячелетий? «Ну, я не знала, что Великий Гусляр входил в зону вулканической активности», — сказала Марина. — Я полагала, что весь этот регион покрыт толстым слоем осадочных пород. — Вот именно, — согласился Аркадий, — проклиная тетку. Чуткая Марина заметила его душевное неудобство и правильно истолковала. — Ты меня совсем не слушаешь, Аркаша. Я не подозревала, что в твоем сердце есть место суеверием. — В моем сердце все есть, — ответил Аркаша. — Надо будет посоветоваться со Львом Христофоровичем, — сказала девушка. — Он наверняка знает. «Это еще кто такой?» — спросил юноша. «Профессор Минц», — ответила Марина. «Без пяти минут лауреат Нобелевки. Живет у нас уже много лет». «Что делать в этой дыре без пяти минут лауреату?» «В этой дыре ты меня встретил», — напомнила Марина, обидевшись за великий гусляр. «Лучше бы я тебя в Москве встретил». «Разве в Москве ты отыскал бы такую пещеру?» — рассмеялась Марина. Аркадий не ответил. Подобно всем возлюбленным на раннем этапе этой болезни, он был подозрителен и склонен к пессимизму. На углу Пушкинской Марина попрощалась с Аркадием, и ему показалось, что она сделала это очень холодно.